Невилл Годдард. Пробужденное воображение. Сила, которая делает достижение целей, исполнение желаний неизбежным. Биллу. Воображение, реальный и вечный мир, слабой тенью которого является эта растительная вселенная. Что есть жизнь человека, кроме искусства и науки? Уильям Блейк, Иерусалим. Воображение важнее знаний. Альберт Эйнштейн. О науке. Глава первая. Кто вы? Я не отступлю от великой задачи открыть миры вечности, открыть бессмертные глаза человека внутрь, в миры мысли, в вечность, что вечно растет в недрах Бога, где воображение — сущность человека. Блейк, Иерусалим, глава пятая, стихи 18-20. Некоторые слова в процессе длительного использования приобретают столько странных оттенков, что почти перестают что-либо значить. Таким словом является «воображение». Это слово используется для обозначения самых разных идей, некоторые из которых прямо противоположны друг другу. Фантазия, мысль, галлюцинация, подозрение. Действительно, так широко оно используется и так разнообразно его значение, что слово «воображение» не имеет ни статуса, ни фиксированного значения. Например, мы просим человека использовать свое воображение, подразумевая, что его нынешний кругозор слишком ограничен и поэтому не соответствует задаче. На следующем дыхании мы говорим ему, что его идеи — это чистое воображение, подразумевая тем самым, что его идеи несостоятельны. Мы говорим о ревнивом или подозрительном человеке как о жертве собственного воображения, подразумевая, что его мысли не соответствуют действительности. Минуты позже мы отдаем человеку наивысшую дань уважения, называя его человеком с воображением. Таким образом, слово «воображение» не имеет определенного значения. Даже словарь не дает нам никакой помощи. Он определяет воображение как первое – изобразительную силу или действие разума, конструктивный или творческий принцип, второе – фантазм, третье – иррациональное представление или вера, четвертое – планирование, замышление или интрига, связанные с умственным построением. Я отождествляю центральную фигуру Евангелий с человеческим воображением, силой, которая делает неизбежным прощение грехов и достижение наших целей. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Иоанна, глава 1, стих 3. В мире есть только одна вещь – воображение и все наши искажения его. Он презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Исаия, глава 53, стих 3. Воображение – это ворота в реальность. Человек, говорил Блейк, это либо ковчег Божий, либо призрак земли и воды. Естественно, он лишь природный орган, подчиняющийся чувству. Вечное тело человека — это воображение, то есть сам Бог, божественное тело, Иисус, мы — его члены. Я не знаю более точного и верного определения воображения, чем у Блейка. Благодаря воображению мы можем стать всем, чем пожелаем. С помощью воображения мы обезоруживаем и преобразуем насилие мира. Наши самые интимные и самые обычные отношения становятся воображаемыми, когда мы пробуждаемся к тайне, сокрытой от веков. Колоссянам, глава 1, стих 26. Что Христос в нас — это наше воображение. Тогда мы поймем, что только в том случае, если мы живем воображением, можно говорить о том, что мы действительно живем. Я хочу, чтобы эта книга была самым простым, ясным, откровенным произведением, которое я в силах сделать, чтобы побудить вас действовать воображением, чтобы вы открыли свои бессмертные глаза внутрь, в миры мысли, Уильям Блейк, где вы увидите каждое желание вашего сердца, как спелое зерно, уже готовое к жатве. Иоанна, глава 4, стих 35. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна, глава 10, стих 10. Жизнь с избытком, которую обещал нам Христос, мы можем испытать уже сейчас, но только после того, как мы почувствуем Христа в своем воображении, мы сможем испытать ее. Тайна, сокрытая от века. Христос в вас, упование славы. Колоссянам, глава 1, стихи 26-27. Это ваше воображение. Это тайна, которую я постоянно стремлюсь осознать более остро сам и побудить к этому других. Воображение — это наш Искупитель, Господь с небес, рожденный от человека, но нерожденный им, Никео-Константинопольский символ веры, 325-381 годы нашей эры. Каждый человек должен быть Марией и родить Христа. Если история о непорочном зачатии и рождении Христа кажется человеку иррациональной, то только потому, что ее неправильно понимают как биографию, историю и космологию. А современные исследователи воображения не помогают, называя ее бессознательным или подсознательным разумом. Рождение и рост воображения — это постепенный переход от Бога традиции к Богу опыта. Если рождение Христа в человеке кажется медленным, то это только потому, что человек не желает отпускать удобную, но ложную привязку традиции. Когда воображение будет открыто как первый принцип религии, камень буквального понимания почувствует жезл Моисея и, подобно Сионской скале, Исаия, глава 28, стих 16, Римлянам, глава 9, стих 33, источит воду психологического смысла, чтобы утолить жажду человечества, и все, кто возьмет предложенную чашу и проживет жизнь в соответствии с этой истиной, превратят воду психологического смысла в вино прощения. Затем, подобно доброму самаритянину, от Луки, глава 10, стихи 33-35, они будут лить его на раны всех. Сына Божьего нельзя найти ни в истории, ни в какой-либо внешней форме. Его можно найти только в воображении того, в ком проявляется его присутствие. О, если бы твое сердце стало яслями для его рождения, Бог снова стал бы ребенком на земле. Ангелус Силезиус, поэт 17 века. Человек — это сад, в котором спит единородный Сын Божий. Он пробуждает этого Сына, вознося его воображение к небесам и облекая людей в богоподобную одежду. Мы должны продолжать воображать лучшее, чем то, что мы знаем. Человек в момент своего пробуждения к жизни воображения должен пройти испытание на сыновство. «Отче, яви во мне сына твоего», Джеймс Монтгомери. «И Богу угодно было явить во мне сына своего». Галатам, глава 1, стихи 15-16. Высшим испытанием сыновства является прощение греха, проверкой того, что ваше воображение — это Христос Иисус, Сын Божий, является ваша способность прощать грех. Грех означает промах в жизни, несоответствие идеалу, неспособность достичь своей цели. Прощение означает отождествление человека с его идеалом или целью в жизни. Это работа пробужденного воображения, высшая работа, ибо она проверяет способность человека войти в природу своей противоположности и причаститься к ней. «Пусть слабый говорит, я силен». Иоиль, глава 3, стих 10. Разумеется, это невозможно. Только пробужденное воображение может войти в природу своей противоположности и причаститься ей. Это концепция Христа Иисуса как человеческого воображения поднимает такие фундаментальные вопросы. Является ли воображение силой, достаточной не только для того, чтобы позволить мне предположить, что я силен, но и для того, чтобы осуществить эту идею? Предположим, я хочу оказаться в каком-то другом месте или ситуации. Могу ли я, вообразив себя в таком состоянии и месте, добиться их физической реализации? Предположим, что я не могу позволить себе путешествие, а мое нынешнее социальное и финансовое положение противоречит идее, которую я хочу осуществить. Достаточно ли будет воображения для воплощения этих желаний? Постигает ли воображение разум? Под разумом я подразумеваю выводы из наблюдений органов чувств. Познает ли оно внешний мир фактов? В практической повседневной жизни является ли воображение полным руководством к поведению? Предположим, я способен действовать с непрерывным воображением, то есть, предположим, я способен поддерживать в себе чувство исполненного желания, превратится ли мое предположение в факт? И если оно превратится в факт, смогу ли я, поразмыслив, обнаружить, что мои действия в течение периода инкубации были разумными? Является ли мое воображение силой, достаточной не только для того, чтобы предположить чувство исполненного желания, но и для того, чтобы воплотить эту идею? Предположив, что я уже являюсь тем, кем хочу быть, должен ли я постоянно направлять себя разумными идеями и действиями, чтобы привести в исполнение свое предположение? Опыт убедил меня в том, что предположение, хотя и ложное, если его упорно придерживаться, превратится в факт, что для всего достаточно непрерывного воображения, и все мои разумные планы и действия никогда не восполнят недостаток непрерывного воображения. Разве не правда, что учение Евангелия можно принять только с точки зрения веры, и что Сын Божий постоянно ищет в людях признаки веры, то есть веры в их собственное воображение? Не является ли обещание «Верьте, что получите, и получите»? Марка, глава 11, стих 24, тем же самым, что и Представьте, что вы есть, и вы будете. Не в воображаемом ли состоянии пребывал Моисей, как бы видя невидимого? Евреям, глава 11, стих 27. Разве не силой своего воображения он выстоял? Истина зависит от силы воображения, а не от внешних фактов. Факты — это плоды, свидетельствующие об использовании или злоупотреблении воображением. Человек становится тем, что он воображает. Он сам определяет свою историю. Воображение — это путь, истина, раскрытая жизнь. Мы не можем постичь истину логическим умом. Там, где природный разум видит бутон, воображение видит распустившуюся розу. Истину невозможно охватить фактами. Пробуждаясь к творческой жизни, мы обнаруживаем, что вообразить вещь значит сделать ее таковой, что истинное суждение не обязательно должно соответствовать внешней реальности, к которой оно относится. Человек с воображением не отрицает реальности чувственного внешнего мира становления, но он знает, что именно внутренний мир непрерывного воображения является той силой, с помощью которой чувственный внешний мир становления воплощается в жизнь. Он видит внешний мир и все его события как проекции внутреннего мира воображения. Для него все является проявлением психической деятельности, которая протекает в воображении человека, причем чувственно-разумный человек не осознает этого. Но он понимает, что каждый человек должен осознать эту внутреннюю деятельность и увидеть связь между внутренним причинным миром воображения и чувственным внешним миром эффектов. Чудесно обнаружить, что вы можете вообразить себя в состоянии исполненного желания и вырваться из тюрем, которые построило невежество. Настоящий человек — это великолепное воображение. Именно его необходимо пробудить. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам, глава 5, стих 14. В тот момент, когда человек обнаруживает, что его воображение — это Христос, он совершает действия, которые на этом уровне можно назвать только чудесными. Но пока человек не обретет чувство Христа как своего воображения, «Не вы меня избрали, а я вас избрал» Иоанна, глава 15, стих 16, он будет видеть все в чистой объективности, без какой-либо субъективной связи. Не понимая, что все, с чем он сталкивается, является частью его самого, он восстает против мысли, что он выбрал условия своей жизни, что они связаны родством с его собственной психической деятельностью. Человек должен твердо поверить в то, что реальность находится внутри него, а не вне его. Хотя у других есть тела, своя жизнь, их реальность коренится в вас, заканчивается в вас, как ваша заканчивается в Боге.